Р. Мэйли. «Черты личности». Из книги «Экспериментальная психология» под редакцией П. Фресса и Ж. Пиаже. Выпуск 5. Москва, 1975 год. Важность понятия «черта». Непосредственно наблюдаемая черта выступала вплоть до наших дней в качестве первичного материала психологии личности. На непосредственное влияние черт личности рассчитаны все вопросники и анкеты, предназначенные для изучения личности. К определению черт неизменно приходит исследователь, наблюдая поведение испытуемого или анализируя результаты выполнения какого-то теста. Язык предоставляет в наше распоряжение обилие слов, с помощью которых можно охарактеризовать личность или поведение. Олпорт и Отберт, 1936 год, обнаружили в английском языке около 17 тысяч таких слов, из которых 4505 являются названиями черт как таковых. Клагес насчитал 4 тысячи таких слов в немецком языке, а Баумгартен, выбравший более строгие критерии, 1093. Этому множеству слов соответствует, очевидно, еще большее разнообразие различных проявлений человека. Однако большинство этих терминов используются в самых разнообразных смыслах и относятся, как правило, то к одному аспекту личности, то к другому, причем автор нередко не отдает себе в этом отчета. Робость, например, может обозначать манеру поведения по отношению к другим лицам. Это же самое может относиться к черте, свойству личности, объясняющей, почему человек ведет себя так робко. В этом случае можно на основании ряда наблюдений прийти к выводу, что человек должен обладать такой чертой. Можно еще более отдалиться от первоначального значения этого термина, превратив эту черту в некоторое измерение личности, что означает, что каждый индивид занимает определенное место на шкале, охватывающей все степени робости от минимальной до максимальной, и что этим положением определяется значительное число поступков или черт менее общего характера, которые как будто бы вообще не имеют никакой связи с робостью в первоначальном смысле этого слова. Наконец, черта может служить указателем типа. Примером этого является употребление слова «экстраверсия». В самом общем виде следует признать, что один и тот же термин может употребляться на самых различных уровнях обобщения. Первичная черта. Под первичной чертой следует понимать результат непосредственного восприятия того или иного аспекта личности. Мерфи, 1947 год, рассказывает, что Верт Геймер любил проигрывать на фортепиано небольшие музыкальные пьесы, характеризующие присутствующих людей, а затем просил своих помощников определить их. Число угадываний значительно превышало уровень случайности. Вот пример глобального восприятия личности, тогда как при восприятии черт выделяется только один ее частный аспект. В своем первоначальном смысле черты – это гештальты высшего порядка, предшествующие рефлексии и психологическому анализу и представляющие собой материал научной работы. Этот непосредственный опыт, тем не менее, не всегда имеет чистую перцептивную природу, и необходимо различать разные степени его сложности в зависимости от того, является ли черта выражением того, что воспринимается в данный момент, или же в основе ее лежит продолжительный опыт. Так у нас может сложиться непосредственное впечатление об отношении к нам какого-либо человека сразу же, как только мы с ним встретимся, или мы можем заметить, что человек боится, сконфужен, печален, весел, колеблется и так далее. Во всех этих случаях мы схватываем одномоментные черты поведения. Тогда же в других случаях мы говорим, что некто робок, боязлив, нерешителен, недоверчив, эмоционален и так далее. Мы выражаем результат совокупности наблюдений, конденсирующихся в одно целостное впечатление. Мы, безусловно, не можем обойтись без первичных черт, несмотря на всю их субъективность. Очень часто они незаметно для нас проникают в наше рассуждение. В целях анализа структуры личности часто прибегают к помощи объективных тестов, как это делали Кеттл и Айзинг, или же пользуются так называемыми прожективными тестами. Чтобы интерпретировать результаты этих тестов, создаются новые понятия, не связанные с непосредственно наблюдаемыми чертами. Так, например, в случае теста Росшаха говорят об интимном резонансе или типе оперцепции. В других случаях из общей психологии заимствуются такие понятия, как персеверация, фрустрация, уровень притязаний и так далее. Однако же в конечном счете оказывается необходимым обращение к чертам в первичном значении этого слова. Невозможно удержаться от того, чтобы не попытаться узнать, чему же в реальном поведении человека соответствуют результаты, полученные в тесте, как соотносятся они с личностью в том виде, в каком она предстает перед нами и какую мы описываем с помощью черт. Важность, которая придается обнаружению таких корреляций, настолько велика, что ценность теста определяется тем, в какой мере с его помощью удается их выявить. Действительно, валидность теста обычно определяется тем, насколько полученные благодаря ему результаты согласуются с нашими знаниями об этой личности. Пониманию черты как явления восприятия противостоит понимание черты как переменной. Черты как переменные. Как только исследование личности приобретает научный характер, сразу же появляется потребность в том, чтобы заменить субъективное восприятие объективными данными. В результате черта начинает определяться посредством реакций или поступков, наблюдаемых в определенных ситуациях. В вопросниках перечисляются ситуации, в которых должна проявиться эта черта. В вопроснике Нигневицкого, о котором сообщает Бренгельман, 1960 год, мы находим, например, следующее утверждение, соответствующее черте, называемой ригидностью. Вы никогда не позволяете вашим друзьям беспокоить вас во время работы. Перед тем, как отправиться в путешествие, вы всегда заранее составляете план и точный маршрут, отклонения от которого всегда для вас болезненны. Вы всегда предпочитаете знакомые и безопасные ситуации новым и неизведанным возможностям. Вас всегда чрезвычайно раздражает, если непрошенные посетители проникают в вашу частную жизнь. В других случаях можно оценить степень выраженности какой-нибудь черты, пунктуальности, например, или стремления к порядку с помощью оценочных шкал, в которых определенным степенем выраженности черты соответствуют конкретные поступки. В случае пунктуальности на одном полюсе шкалы находится педантичность или чрезмерная скрупулезность, а на другом – небрежность или бесцеремонность. В этих примерах, число которых можно при желании умножить, выделяются два факта. Первое – понимание черты в первичном и субъективном смысле этого слова и стремление отыскать посредством интуиции или собственного опыта такие поступки, с помощью которых можно было бы проиллюстрировать ее. Второе, для того, чтобы не приписывать черте слишком специфическое значение, обычно подбираются различные ее проявления. Такая методика приводит к тому, что подлежащее определению черта превращается в переменную личности или свойства, которые проявляются в той или иной степени в некоторых поступках или детерминируют их. Измерить переменную – это значит не только констатировать ее присутствие, но и определить ее количественно. В случае переменных поведения, которые нас в данном случае интересуют, обычно прибегают к следующим двум способам. Либо в вопросниках количество ответов, указывающих на присутствие соответствующего качества, рассматривается как показатель его интенсивности, либо степень выраженности переменной – определяется непосредственно с помощью шкалы оценок. Однако эти два метода искажают весьма характерным образом ту черту, для выявления степени проявления которой они созданы. В вопроснике число значимых ответов указывает скорее на количество случаев, в которых проявилась искомая черта у индивида, чем на ее интенсивность. Систематическое изучение того, согласуются ли между собой результаты измерения черты, полученные с помощью этих двух методов, не проводились, однако из практики известно, что человек может быть очень смелым или ригидным в одних ситуациях и совсем не смелым в других. Мы еще будем говорить ниже об этом весьма противоречивой проблеме генерализованности черт. Здесь же достаточно сказать, что с помощью вопросников можно непосредственно измерить только вероятность проявления черты, что совершенно не обязательно связано с ее интенсивностью. Измерение по шкале оценок влечет за собой другую трансформацию черты. Часто оказывается очень трудным определить на вербальном уровне различные степени таких черт, как храбрость, робость, мягкость и так далее. В этом случае мы также имеем дело с вероятностью проявления черты или же с указанием различных поступков или ситуаций, характерных для каждой ее степени, не имея, однако, никаких доказательств того, что они обусловливаются одной и той же переменной. Учитывая все сказанное, не приходится удивляться, что очень часто измеренная черта мало соответствует черте, полученной на основании глобальной оценки. Можно считать все эти результатом субъективности и, стало быть, недостоверности оценок. Но, очевидно, более правильным было бы сделать вывод, что переменная и черта являются просто различными реальностями. Черта – это воспринятый гештальт, а переменная – это измеримый аспект поведения. Исследователь, учитывающий это различие, может избавить себя от излишней работы. Специальным методом, позволяющим объективно выявлять фундаментальные переменные личности, является факторный анализ, речь о котором пойдет в следующем разделе. Чтобы отличить эти переменные от других, выявляемых с помощью иных методов анализа, их принято называть факторами. По Кеттелу, как мы позднее увидим, факторы – это глубинные черты, лежащие в основе поверхностных черт. Таким образом, мы снова приходим к различению понятий «первичная черта» и «переменная». Черта как генерализованная реакция. Под влиянием бихейворизма в Соединенных Штатах появилось много сторонников третьей концепции черты. Утверждение Уотсона, в котором отразилась его уверенность в том, что из одного и того же ребенка можно сделать как преступника, так и гения, высказанное им в его фундаментальном изложении теории бихейворизма, приобрело большую известность. Это утверждение предполагает отрицание детерминирующих черт личности с самого начала ее становления. Если бихейворист и говорит о черте, то только как об ответе, наблюдаемом в нескольких ситуациях и имеющем некоторые общие элементы, то есть в смысле генерализованной реакции. Если же в результате повторных подкреплений определенный ответ распространяется на различные ситуации, то можно говорить о черте. Газри, 1944 год, сформулировавший теорию личности с позиции ассоциативного научения, приводит в качестве примера профессиональную деятельность, где человек очень часто оказывается в аналогичных ситуациях, требующих реакции с его стороны. Согласно этой теории, вероятность того, что ответ станет генерализованным, не слишком велика и, стало быть, не может существовать слишком много генерализованных черт. Б. Изолированные черты. В характерологической литературе издавна принято описывать и анализировать черты личности, показывая их различные аспекты и вариации, в зависимости от их сосуществования с другими чертами, а также от той или иной ситуации в жизни индивида. Характеры Теофраста и Лабрюйера – классические примеры такого подхода. Эти авторы показали, что они обладали острой наблюдательностью, глубокой и тонкой психологической интуицией, которыми совершенно напрасно пренебрегает современная научная психология. Между тем, такой подход позволяет развивать способность к наблюдению и наводит на размышления, которые могут послужить толчком для последующих психологических исследований. В современной экспериментальной психологии существует множество исследований, посвященных конкретным чертам личности. В то время как Хейманс и Вирсма еще надеялись охватить всю совокупность черт с тем, чтобы выделить наиболее фундаментальные из них, и факторный анализ, основанный на гораздо более совершенных методах, также был направлен на решение подобной задачи, исследования, к рассмотрению которых мы сейчас приступаем, преследовали значительно более узкие цели. Их цель заключалась в том, чтобы исследовать и определить как можно более полно и точно некоторые черты или переменные личности, рассматриваемые как наиболее важные либо с практической, либо с теоретической точки зрения. В этих исследованиях чаще всего употреблялся метод корреляции с целью определения влияния изучаемой переменной на другие черты или конкретные поступки индивида, а также изучение ее связи с некоторыми факторами среды. С развитием наших знаний изучаемые качества все больше и больше отличаются от классических черт характерологии и превращаются в переменные, описывающие динамику личности. Это предполагает, в свою очередь, необходимость предварительных теоретических гипотез. Таким образом, все эти исследования являются отражением различных направлений современной психологии, к которым они относятся: бихевиоризм, психоанализ, гештальт-психология. Следствием различия концепций, лежащих в основе этих исследований, является то, что они не приводят к выработке согласованных точек зрения на структуру личности. Тем не менее, они позволяют уточнить некоторые частные моменты и достаточно глубоко проследить сплетение переменных. Одна из основных трудностей, возникающих при проведении этих исследований, состоит в том, что операциональное определение переменных неминуемо сводит их к конкретным поведенческим реакциям или ответам на вопросы анкеты, и таким образом они сразу же теряют свой теоретически предполагаемый более общий характер. На результатах это отражается таким образом, что получаемые значения корреляции, как правило, очень малы, непостоянны и тем самым с трудом поддаются интерпретации. По этой причине мы ограничимся тем, что очень кратко представим некоторые наиболее изученные черты, чтобы читатель смог составить себе представление о направлении этих исследований. А. Индивидуальный стиль. Типологи уже давно заметили, что люди отличаются друг от друга, помимо всего прочего, характером восприятия и мышления, и попытались построить соответствующие тесты. Эта идея вдохновила Роршаха, создавшего тест с чернильными пятнами, и Вартегга, предложившего тест на завершение рисунка. 1953 год, смотрите также Биидма, 1955 год. Они полагали, что некоторые формальные характеристики, каково бы ни было их происхождение, должны проявляться в самых различных действиях индивида. Спустя несколько лет для обозначения этих черт был предложен термин «индивидуальный стиль». Наиболее изученной чертой является, видимо, ригидность, тенденция к сохранению своих установок, принципов, способность мышления и неспособность к изменению своей точки зрения, переструктурированию форм и так далее. Смотрите Олерон, 1955 год. В исследовании авторитетной личности, осуществленном Адорно и другими 1950 год, ригидности отводилось довольно заметное место. Однако едва ли правомерно сводить различные формы проявления этой черты к одной единственной первой причине, поскольку значения корреляции между различными измерениями часто очень малы. К тому же ниже мы покажем, что фактор ригидности не существует вообще. Однако, хотя мы и вынуждены отказаться от идеи существования генерализованной черты ригидность, нельзя отрицать, что некоторым людям в определенных ситуациях свойственна выраженная ригидность. Психологов интересуют и другие черты того же порядка, такие как внушаемость, устойчивость и персеверация. Последнее является, видимо, одной из форм ригидности. Обзор важнейших работ, посвященных изучению этих черт, принадлежит Айзенку, 1960 год. Б. Мотивационные черты. Поскольку речь о мотивации идет в другой главе, мы ограничимся тем, что упомянем только наиболее изученные черты. Едва ли удивительно, что объектом многочисленных исследований стала тревожность. Этому способствовало, впрочем, создание Дженнет Тейлор, 1953 год, шкалы выраженной тревожности. Насколько мне известно, общего обзора работ, посвященных тревожности, не существует. Как правило, тревожность рассматривают в психоаналитическом плане как результат внутренних конфликтов, однако проблема большей или меньшей предрасположенности к именно такому способу реагирования до сих пор является неизученной. В генетических исследованиях Мейли 1957 и Пулвера 1959 год можно, видимо, обнаружить отправную точку для исследований в этом направлении. Смотрите также ниже. Де Кастро 1958 год предложил на основе экспериментальных исследований бифакторную теорию тревожности, согласно которой одним из решающих факторов является неуверенность. Таким образом, мы, видимо, снова подходим к проблеме неопределенности, о которой уже говорилось выше. Еще одна черта, оказавшаяся в центре многочисленных исследований, это агрессивность. Благодаря книге Долларда, Дуба, Миллера, Маурера и Сирса 1939 год, в которой был сформулирован тезис о том, что агрессивность является реакцией на фрустрацию, выделение агрессивности в качестве самостоятельной черты стало общепризнанным. Не следует, однако, пренебрегать и психоаналитической концепцией агрессивности, подчеркивающей ее импульсивную природу, на что указывает Басс 1961 год, работа которого является обзором различных точек зрения по этому вопросу. Мендел, 1960 год, подвергший факторному анализу результаты весьма многочисленных непосредственных наблюдений агрессивных поступков школьников, обнаружил 4 фактора, из которых наиболее важным является желание господствовать, что приближается к точке зрения Пьерона, 1959 год, объединяющего агрессивность и склонность к господству. Тот факт, что у разных индивидов агрессивная реакция на фрустрацию бывает выражена в различной степени, вызвал к жизни понятие сопротивляемости фрустрации. Эта черта, особенно часто изучавшаяся с помощью теста на фрустрацию, предложенного Розенцвейгом, 1954 год, как правило, интерпретируется в плане психологии «я», поскольку, видимо, существуют индивидуальные различия в отношении стойкости к стрессу вообще. Возможно также, что эта черта имеет физиологическое происхождение. Значение фрустрации для понимания личности людей, страдающих физическими недостатками, было показано в работе Ван Роя, 1954 год, использовавшего тест Розенцвейга. Крамер, 1959 год, изучал эту черту у различных профессиональных групп, особенно у летчиков и военных. Вдохновленное Левиным исследование Хоппе эффекта успеха и неуспеха деятельности привело к возникновению понятия «уровень притязаний». В то время как в начале развития характерологии на первом плане, как это яствует из книги Олпорта 1937 год, являющийся в известном смысле поворотным пунктом в эволюции этой дисциплины, были такие черты поведения, как честность, стремление к порядку или господству, инициативность и прочие установки. Те черты, несколько примеров которых мы только что привели, имеют иную направленность. Они уже не являются больше качествами поведения, понимаемого как последовательность поступков, а становятся качествами психических процессов. Таким образом, мы имеем право говорить о прогрессе наших знаний, хотя нам еще не удается обнаружить явные связи между этими качествами и поведением.